В моем случае шаманический контекст сам по себе не мог предоставить адекватную концептуальную и опытную базу, с помощью которой можно было бы обосновать, объяснить и выразить то, что случилось. Я знал, что никого нет дома, что не существует и никогда не существовало Дэвида, что то, чем я себя считал, было фикцией. Я также знал, что сияющее присутствие было всем изливающимся. Это было совершенным великолепием, но в то же самое время вызывало то, что на тот момент я называл резким замыканием, чувством нарушения непрерывности не только с точки зрения личной истории, собственного прошлого, убеждений и целей, но и тотальное отсоединение от того, что, по-видимому, составляет опыт всех остальных существ на планете, насколько мне известно. В рамках нашего социокультурного контекста возможность того, что здесь имел место своего рода психический диссоциативный срыв, и что Дэвид впал в безумие, кажется весьма правдоподобным объяснением. Но то, что последовало дальше, в очередной раз было чудом, незаслуженной милостью, как результат того необычного образа, коим произошло постижение. В нем отсутствовали отношения между гуру и учеником в традиционном смысле слова. И тем не менее, по ходу дела возникает нечто похожее. Простое пребывание, успокоение в этом сиянии, отдавание себя этой невероятной милости, просвет, открывающийся в этом покое, который превосходит всякое понимание. Почти все, о ком мне довелось слышать, кто, похоже, подлинно пережил то, у чего нет времени, прошли через длительный период последующего дозревания. Роберт Адаме, Тони Парсонс, Сьюзен Сигал, Дуглас Хардинг и другие, даже Рамана Махарши. 10, 12, 20 лет до освобождения. В традиции дзен, когда монах-ученик достигает пробуждения, он продолжает оставаться учеником еще 10 лет для стабилизации. Даже Хуйнен, шестой патриарх дзен, ушел и прятался в горах 15 лет после всего случившегося. Звучит здраво. Джет Маккена называет это чертовски специфическими 10 годами. И я должен с ним согласиться. Просто организму тела ума требуется время для приспособления. Все, что люди полагают важным и разумным, видится ему абсолютно абсурдным, бессмысленным. А то, что люди даже не замечают, совершенством, красотой, завершенностью, не требующей слов, гораздо сильнее, чем раньше, присутствует склонность к тишине и одиночеству. Хотя понятно, что таких вещей не существует. Хуйнен говорит, что в то время как постижение происходит внезапно, то, что он называет освобождением, происходит постепенно. Я могу только сказать, происходящее постижение сотрясает организм ума-тела столь сильно, что последнему требуется некое приспособление. А как иначе? Возможно, в отдельных случаях переход протекает гладко, если, к примеру, вы являетесь частью культуры и времени, где вы всю жизнь пропитываетесь базовыми элементами учения. Период приспособления организма, тела, ума может быть весьма незначительным. Понятно, что в моем случае все было иначе. Практически прямо противоположно. За целую жизнь, прожитую с ощущением ее невыносимой запутанности и болезненности, в борьбе с ней и со всем, что она предлагала, в обусловленном существовании, успели сложиться совершенно иные паттерны, привычки и способы мышления. В базовом арсенале не было опорных идей учения, к чьей помощи можно было бы прибегнуть, и не было никакого сообщества или каких-то других ресурсов, которые могли бы оказать поддержку сразу после произошедшего.